Глава 10. Пожарник с бранспойтом. Вова. Вова, ведущий за собою группу, уже оббегал трибуну, когда им прямо наперерез вышло полдюжины зомбаков. Все они были из тех, что успели отведать человеческого мяса, так как передвигались не как обычно, еле волоча ноги, а в разы быстрее. Двигались эдакими рывками, резкими и непредсказуемыми. Оттого, видимо, и опередили своих собратьев. Ну а судя по тому, как они мгновенно навелись на живых, были очень не против подкрепиться еще. Вове они напомнили ту тварь, с которой он и Женя схлестнулись возле корейки. Но все же у тех мертвяков скорости реакции были на порядок выше. А эти, хоть и были быстрыми, но против вооруженного человека скорости им пока еще явно не хватало. Первая тройка попыталась сходу налететь на людей сбоку, но тут им ничего не светило. Автомат на такой дистанции не оставляет шансов. Магазин, опустошенный Вовой, в несколько мгновений полетел на землю. Некогда сейчас было крохоборить, доли секунд важнее, чем кусок пластика. Зато и мертвяки угомонились, лежали себе мирно и не шевелились. Вторая тройка была умнее и попыталась обойти злых, но очень вкусных человечков сверху, по трибуне. Это было ошибкой. Асина стрела прошила одному голову, второго подколола прямо к толстенной резине покрытия. Третий, сознав, что ждать больше нечего, его маневр раскрыт, решил сигануть сверху и прямо в полете поймал стрелу глазницей. Похоже, экстремальная ситуация сделала из лучницы настоящего Робин Гуда. Это все, с мертвяками покончено. Все облегченно вздохнули. Все, кроме Вовы. Тот, бросив взгляд на только что упокоенные им трупы, пришел к неутешительным выводам. Сражаться против тупых и медленных зомбаков было очень удобно. Но эти твари прогрессировали, умнели. Вон, когда половину их товарищей перебили, попытались обойти. Это плохо, это очень плохо. Если таких зомби будет появляться все больше, в большие города лучше не соваться, порвут в момент. Лучше вообще забиться в какую-нибудь глушь, куда такие монстры не то что не дойдут, а даже не додумаются идти. В конце концов, какими бы опасными они ни были, это разлагающиеся трупы. Скоро лето, жара, и мертвякам жара вряд ли понравится. Начнут разлагаться еще больше. Да, с большей долей вероятности ждать, что они сами рассыплются, не стоит. Но все же жаркая погода должна на них повлиять, разрушить тела, замедлить. До забора оставалось метров 10, когда из-за палаток вылетело сразу 4 зомбарей во главе с мутом, уже существенно изменившимся. Узнать в нем человека было сложно, только если вглядываться. И, кстати, он очень похож на того, что когда-то встретился возле Жениного дома. Только у этого над позвоночником топорщился какой-то красный мясистый гребень. И такой же прикрывал спереди всю голову, оставляя только глазницы неприкрытыми. А у того ничего подобного не было. Пока руки машинально выполняли привычные действия, зажать спуск, удержать автомат направленным на толпу, сбросить магазин, вставить новый, дослать патрон, вдавить спуск, у самого Вовы в голове пронеслась вся его жизнь. В этот момент громкий и ревущий звук привлек его внимание, как и внимание остальных из его группы, даже их противников, зомби. Когда Вова зажал в очередной раз спусковой крючок, выпуская 30 пулей, доводя ствол своего, а вернее Жениного укорота до алого свечения, раздался удар и адский скрежет. За ними еще один удар и какое-то шипение. Над Вовиной головой что-то с шумом пронеслось, а в толпу зомби ударила струя воды, моментально отшвыривая самых резвых, а знакомый голос с матом завопил. «Да что вы там, блин, стоите? Бегом сюда! У меня цистерна пробита, этой воды на пару минут от силы хватит! Ну, живо!» Струя сбила очередного мертвяка, который, передвигаясь зигзагами, пытался добраться до людей. Вова припустил бегом, стараясь пригнуться пониже. А над ним, то наклоняясь вправо, то влево, шипела под высоченным давлением струя воды, продолжавшая сбивать зомбаков, как кегли. Остальные вышли из оцепенения, рванули вслед за Вовой. Женя дождался, когда напарник и все, кто следовал за ним, окажутся за кабиной. В очередной раз сбил мертвяков с ног, бросился на утёк. За цистерной, лопнувшей, похоже, по месту старой сварки, ничем иным такого размера дыру в кормовой части объяснить было нельзя, разливалось целое озеро воды, по которому, поднимая брызги, бегом бежали все спасенные. «Боб! Боб!» Женя легко догнал уже здорово запыхавшегося, услышавшего и чуть сбавившего темп друга. «А это там часом не Волохай впереди планеты все несется, а?» «Волохай!» «Вот же пау компьютерный, а? Выжил там и сюда сдриснул, надо же!» «Он всегда был тем, кто держит нос по ветру. Кстати, спасибо, Джей. Если бы не ты, круто придумано». «Круто было бы, если бы я не застрял на этой бетонной хрени, пропоров все, что можно. Ну и так неплохо вышло. Вот только нам бежать еще 300 метров. А наше пополнение явно уже все выдохлось. Зомби нас догонят с таким темпом 200 метров. Женя оглянулся, пытаясь рассмотреть погоню, затем покрутил головой по сторонам. «И задержать их нечем». «Ну почему же нечем?» — прохрипел Вова, еще больше сбавивший темп. «А ты знаешь, насколько взрывоопасен пропан?» «Ну, сильно». «На чем ездит этот дрондулет, которым ты забор долбил?» «На соляре, на чем же еще? «Нет, мой друг. Вон та красная огромная хрень под его жопой, это не бензобак». Вова, окончательно остановившись, указал на штуковину изувеченной Женей тачки. «Это газовый бак». «То есть, если в него бахнуть, он рванет и рванет от души». Женя просто не стал дальше слушать. Сорвал с плеча автомат и, практически не целясь, выпустил десяток пуль под дно многострадального ЗИЛа. Но никакого эффекта это не дало. Ну да, в баке появилось пяток дырочек, и все. «А чё это он не взрывается-то?» «Потому что для этого искра надо. Насмотрится боевиков, блин». «Ладно, искра, говоришь?» С этими словами Женя потянул из маленького кармана на разгрузке, который типа под пистолетный магазин, штуковину, в которой несложно было опознать сигнал охотника. Маленькая такая ракетница, многоразовая. Один из многочисленных трофеев, которые утащили из квартиры Мурлока. В этот момент в проломе, оставленном зилом, появились мертвяки. «Прикрывай, они уже лезут! Сейчас я им дам туда искру, прикручу только!» — крикнул Женя, бросившись назад. «Мать! Ты сдурел?» Вова, матюгаясь, принялся стрелять по мертвецам, которые словно муравьи уже со всех сторон лезли на зилок. «Ща! 2 секунды! Готово!» С этими словами Женя направил сигналку в сторону грузовика и выстрелил туда красную ракету. Прицел был так себе. Да и сама машинка не очень точная. Но с 20 метров, хоть и ударившийся об асфальт, сверкающий и плюющийся искрами заряд, влетел под машину. Этого было достаточно. Газ начал воспламеняться еще до того, как ракета достигла цели. Но когда она врезалась в кузов рядом с пробитым баком, то жахнуло так, что Вова уже решил, что навечно оглох. За те секунды, что Женя доставал и снаряжал свою ракетницу, газ под давлением успел хорошенько распространиться по земле. Поэтому жахнул не просто баллон, жахнуло все пространство вокруг машины. Зомбари с грузовика и даже тех, кто успел его перелезть, снесло, как будто их и не было. Самих героев эта воздушная волна толкнула так, что более легкий Женя, не устояв, упал на спину. Вову просто отнесло назад, но он удержал равновесие, не упал, а опустился на одно колено. Выпрямившись, он помог товарищу, просто дернув того за руки, заставляя мгновенно занять вертикальное положение. «Валим!» — бросил Вова, и первый развернулся, бросился бежать. «Вов, да ты чё так летишь-то? Вон как пылает, не пройти им тут!» «Сейчас газ выгорит, и все. А на взрыв, я уверен, сейчас сбежится в разы больше зомби, чем было! Подозреваю, ты полстадиона сюда позвал, на большой ням-ням! Ну да ладно, может, кому-то жизнь спасли, уже хорошо!» До катера оставалось еще 100 метров. Зомбаки сзади безнадежно отставали. И казалось, что все в шоколаде, что помешать уже никто не сможет, и побег удачно завершится. Вот только слева, со стороны основного входа на стадион, показались 2 гибкие тени. И как будто, стелясь по асфальту, стали приближаться к бегущим первыми гражданским. Женя на ходу попытался расстрелять противников, но из этого вышло ровно ничего. Пули большей части ушли вообще в молоко, а те, что полетели в сторону твари, лишь безобидно ударили в асфальт. Парочка, может, и угодила в мутов, но что им та парочка пуль? Так, мелочь, даже, наверное, не почувствовали. Магазин автомата полетел, кувыркаясь куда-то на асфальт под ноги. Женя пытался вставить новый в горловину прямо на бегу, но никак не попадал зацепом. Из-за его спины ударил и почти сразу же смолк с нехорошим звуком автомат Вовы. Похоже, стрельба длинными очередями испортила что-то в механизме. В общем, автомат заклинил. Тварям оставалось пару прыжков до бегущих впереди людей, когда одна из фигур вдруг отклонилась от маршрута, оставив на асфальте вторую, маленькую, и кинулась навстречу монстрам. Воздух разорвал дикий крик. «Сюда! Ко мне!» И куда более тихий вопль. «Мамочка!» «Нет, нет, нет!» Заорал Вова, а остальные бегущие, похоже, даже не заметили маневра женщины. Они только-только увидели монстров и с перепугу еще больше ускорились. Женя наконец-то перезарядил пушку, но стрелять не стал. Закинув за спину автомат, чтобы было удобнее бежать, и освободив руки, он ускорился, подскочил к ребенку и подхватил его. Дитё не весило почти ничего, но отчаянно вырывалось. Впрочем, противопоставить что-то здоровому парню трёхлетка просто не могла. Тем более, Женя держал ее словно мягкую игрушку под мышкой, обхватив рукой. Женя даже закрыл лицо ребенка, чтобы та не смотрела на мать, пожертвовавшую собой. Да и сам в ту сторону не глядел. Ему было не до того, его взгляд был направлен на катер, до которого уже добралась часть убегающих. Мимо свистнула и с влажным чавком вонзилась во что-то за его спиной стрела. Ася прикрывает. Загрохотали выстрелы. Это уже Анька. Но она не рискует стрелять в его сторону, бьет куда-то правее. Осталось всего-то 10 метров, и Женя их преодолел. Он швырнул ребенка вперед на борт, прямо в протянутые руки одного из мужчин, а сам развернулся, вскидывая автомат. Нужно прикрыть Вову. Совсем рядом на асфальт рухнул монстр, его преследующий. В нем было уже столько стрел, что он стал похож на ежа. Но он был жив. Аська сообразила, что убить его не сможет, и целила в основном по конечностям, стараясь замедлить тварь. Что ж, ей это удалось. Женя выпустил 3 короткие очереди твари в череп, расплескивая его содержимое по асфальту. К этому моменту отчаянный бой матери девочки со второй тварью все же завершился в пользу последней. Как безоружный человек, в принципе, смог противостоять муту столько времени, Женя не понимал. Но зато точно понимал, что эта девушка спасла не только свою дочь, но и их с Вовой. Она не планировала победить, она выигрывала для них время, надеясь, что те, в свою очередь, спасут ее дочь. Понимала ли она, что, бросившись на монстра, у нее не было никаких шансов? Понимала ли, что оставляет своего ребенка в этом страшном новом мире одного? Женя был уверен, что да. Все она понимала и сделала единственное, что было возможно. Спасла жизнь своей дочери. И мне, и Вовке. Может, всем, кто сейчас ждет нас на катере. Она обменяла свою жизнь на наши. Грохот выстрелов пистолета Вовы вернул Женю в реальность. Тварь, получив в башку несколько пуль, застыла на миг, дав возможность Жене тщательно прицелиться. Женя не промазал, четко всадил 3 пули в ее висок. Монстр, так и не шевельнувшись, просто упал навзничь. Оглядевшись и убедившись, что вокруг никого и ничего нет, Женя развернулся, схватил одну из канистр, которые они с Вовой успели наполнить, и пошагал к телу монстра и лежащую прямо под ним женщины, имени которой он не знал. Он ее и видел-то всего несколько секунд, но запомнил на всю жизнь. Женя принялся обливать тело бензином, когда к нему подскочил Вовка. Он неодобрительно поглядел на товарища, но ни слова возражения от него не последовало. «Женя, мы вместе с Бобом подошли к трупам. Мут упал поверх разорванного практически на куски трупа, придавливая тело к асфальту. Конечно же, меня до последнего не покидала надежда, остававшаяся и тлеющая, даже вопреки здравому смыслу. Но спасать тут просто было некого. Выжить с такими ранами не мог бы никто. Легкая дрожь, пробегающая по останкам женщины, была уже просто агонией. И тут меня накрыло. Я сел на асфальт и уставился на тело, не думая ни о чем. Вова подошел, но интерпретировал мое состояние по-своему. И с медвежьей эмоциональностью начал утешать. Лучше бы помолчал. «Жень, ты это... Не переживай так, ее ведь укусили. Так что все равно погибла бы через несколько часов». Смысл его слов пробивался ко мне, словно через туман, но все же пробивался. Укусили. Значит, она была обречена. Понимала ли она это? Если да, то понятно, почему она бросилась на монстров. У нее выбора уже не было. А вот у ее ребенка, у нас... «Женя, надо уходить!» Я ничего не ответил. Мне было плевать. Меня охватила такая апатия, что было пофигу абсолютно на все. «Джей, да что с тобой?» Вова очень сильно тряхнул меня за плечо. Это заставило меня выйти из того состояния, в которое я вдруг впал. «Не знаю». Каждую фразу мне приходилось из себя просто выдавливать, словно бы разучился говорить или не хочу говорить. Вообще ничего не хочу. «Твари сейчас будут тут! Нас сожрут! Вставай!» «Да плевать. Ну, сожрут и сожрут. Все равно». Моя апатия набирала оборотов, но она была несравнима с упрямством Вовы. Он дернул меня, заставил подняться. «Поджигай!» В голосе его звучали металлические нотки. Он явно был зол и расстроен. И хоть мне было плевать, игнорировать его я не мог. Знал, что он не отстанет, не бросит, не отступит. Он будет меня трясти, пока я не сделаю то, что он от меня хочет. Это факт, в котором за годы дружбы я не единожды убеждался. Если Вова очень хочет, чтобы ты сделал, не отвертишься. Я поглядел на изорванное тело женщины. Металлический блеск на ее окровавленной шее привлек мое внимание. Я наклонился и сдернул с шеи тетки цепочку с обручальным кольцом. «Это девочке нужно отдать», — заявил я, понадеявшись, что Вова согласится, отстанет от меня. «Иди отдай!» Я на негнущихся ногах, сжимая в руке цепочку, словно робот, пошагал к катеру, а Вова чиркнул зажигалкой. Монстры как будто ждали этого момента. Со стороны стадиона они перли широким фронтом, не меньшая толпа двигалась цепочкой со стороны шоссе. Но дожидаться их, естественно, никто не планировал. Бросив канистру поверх трупа второго мута, Вова развернулся и побежал назад, прыгнул на борт катера и, отцепив кривой полуразвязанный узел, который я накрутил, оттолкнулся ногой от берега. «Дядь военный! Дядь военный! Ака зима! Она зи там!» Маленькая девочка, плача, теребила Вову за штанину. Он, ни слова не говоря, сжав губы, развернулся и направился к штурвалу. «Держи!» Я протянул девочке добытую цепочку. «Это мамина!» Возмутилась девочка. «И что ей мне сказать? Малышка, твоя мама умерла? Да блин, я не смогу!» Ситуацию спасла, как ни странно, Аня. Она схватила малышку и принялась ей что-то говорить. Не знаю, что именно, я не вслушивался. Девочка вновь разревелась, но уже не так, как раньше. Что же ей Аня сказала? Что вообще можно сказать в такой ситуации ребенку, чья мать умерла фактически у нее на глазах? Черт, как же погано-то, а! Двигатель катера затарахтел. Мы все дернулись, когда наш корабль резко прыгнул вперед и начал быстро отходить от берега. А я продолжал глядеть на устроенный нами с Вовой погребальный костер. Приложив к окровавленному шеврону подарку Мурлока кулак, я тихо себе под нос пробормотал, обращаясь то ли к нему, то ли к погибшей женщине. «Мы постараемся ее уберечь. Обещаю. Спи спокойно». А потом я просто рухнул на банкетку и на автомате, чисто рефлекторно перекинув вперед горячий АКСУ, провалился в черное небытие.